Глава 13, в которой все начинается с подгоревшей рыбы, а заканчивается отчаянными попытками удержать поехавшую крышу. Прошло еще 6 недель. Вот уже третий месяц я щедро поливаю кровью и потом давно опостылевшие коридоры лабиринтов. Каковы же мои достижения за прошедшие 45 дней? В натуре ща кому-то всеку по щам за этот гребаный вопрос, потому как похвастать практически нечем. Всего 2 новых фрагмента пазла. Лишь 2, сука, за 1,5 месяца. Итого 6 за все время моего пребывания в гребаном отстойнике под названием «Лабиринты силы», мля. От одиночества и безнадеги порой кажется, что я начинаю сходить с ума. Увы, догадка, что перезагрузка кластера влияет на находку очередной части пазла, оказалась самообманом. В тот раз мне просто повезло, что 4-й фрагмент отыскался аккурат после перезагрузки. В дальнейшем подобного фарта больше не повторялось. Я проследил закономерность. Перезагрузки здесь случались через каждые 15 дней, то есть 2 раза в месяц. Несложно посчитать, что я пережил уже 5 нашествий кисляка, поэтому конкретно отвечаю за базар. Перезагрузки никак не влияют на находку очередного фрагмента пазла. Но определенную пользу перезагрузки все же приносили. Они заполняли открытые мною ранее и, соответственно, разграбленные, скрыты новыми расходниками. Разумеется, в гораздо меньшем объеме, чем было изначально. Но поскольку по второму разу я уже знал, где искать, обход известных точек после перезагрузки быстро набивал рюкзак всякой всячиной. Где-то обнаруживались банки тушенки, где-то фурик водяры, где-то новые портки. В общем, на следующий день после появления кисляка я стопудово был сыт, пьян и прибарахлен. 6-й фрагмент пазла я нашел просто. Он обнаружился на дне очередного невидимого сундука в новом коридоре, то ли в 32-м, то ли в 34-м по счету. К тому времени я уже начал путаться в их двузначном количестве, а вот с 5-м вышло куда как интереснее. Этот кусочек картона я вытащил из щели в береговой стене. «Чего я там забыл?» – спросите. «Да вот, как-то накатило на меня после почти месяца бесплотных поисков в подземных коридорах попытать удачу на отвесных стенах бухты. Благодар вертикальный ход позволял легко реализовать задумку. Надеялся отыскать там скрытый ход в пещеру, из которой теоретически можно было подняться в тот же подземный коридор, но как бы с черного хода. Скрытого в стене, увы, не обнаружил, зато наткнулся на такой вот неожиданно роскошный подарок судьбы. Разумеется, после находки в стене фрагмента пазла я как таракан лазил по прибрежным стенам еще 3 дня подряд, скрупулезно обшаривая все попадающиеся на пути щели, а полуторачасовые откаты между периодами активации дара заполнял рыбалкой в прибрежных водах. Чувствовал я себя в эти дни туристом на курорте. Было клево, но, увы, счастливых находок в щелях стен больше не попадалось. У меня же тем временем стал заканчиваться стратегически важный ресурс – водка, без которой грозил накрыться медным тазом живец. А это уже жопень жопная, доводить до которой нельзя было от слова «категорически». Пришлось прервать затянувшееся скалолазание и возвращаться к заждавшимся тварям в подземные коридоры. Еще одно выскакивающее за рамки обыденности злоключение произошло со мной неделю назад. Не помню уже, с чего тогда психанул. Вдруг до взблева достало ежедневное повторение одного и того же и захотелось кардинально все поменять. Поэтому после выхода из портала, перебив в очередной раз десяток бегунов, я не захотел идти в строение с лифтовой площадкой, а решил попытать удачу в пустыне. И, обойдя конусообразную постройку, зашагал по раскаленным дюнам, куда глаза глядят. Шагал долго, судя по сместившемуся над головой плазменному диску, не меньше 4 часов, а может и все 5. выпил весь запас воды в рюкзаке и весь живец во фляжке, а под конец все равно едва не сдох от обезвоживания. К счастью, в момент отчаяния в безбрежном океане слепящего глаза белого песка на горизонте появилось знакомое конусообразное строение. Обрадовавшись, что отыскал новый спуск под землю, в ни разу не хоженых коридорах которого с огромной вероятностью обязан был ждать сюрприз, я на голом энтузиазме из последних сил рванул к находке, отчаянно моля Стикс, чтобы это не было миражом. И мои молитвы были услышаны. Строение оказалось реальным. Вот только вообразите всю глубину моего разочарования, когда неподалеку от арочного входа в конусообразную постройку я вдруг обнаружил завяленные на жарком солнце трупы перебитых утром бегунов. Оказалось, шагая строго по прямой по пустыне, я каким-то невероятным образом совершил круг и вышел обратно к началу своего изнурительного многочасового путешествия. Так я выяснил, что пустыня зациклена на единственном подземном спуске, и в каком бы направлении ты тут ни двинулся, все равно в итоге окажешься у арочного входа на единственную лифтовую площадку. Дерьмо! Погрузившись в невеселые воспоминания, я забыл перевернуть жарящийся на факеле кусок рыбины и опомнился, лишь почуяв запах гари. Почерневший на штыке лопаты кусок розового филе оказался целиком объят прожорливым огнем. Спасать его было бесполезно. Приподняв лопату с горящим углем, бывшим еще 10 секунд назад аппетитной едой, хотел бросить остатки рыбины в воду, но... «Оно на место угощения верни, крысеныш недоделанный!» Услышанный вдруг приказ превратил меня в соляной столб. Фраза донеслась из спалившего рыбу огня, а через секунду я заметил, как в огне горящего факела проступило злое лицо какого-то старика. «Поздравляю, рихтовщик, вот у тебя уже и глюки начались», — пробормотал я, глядя на гневно хмурящего брови огненного старца. «Чё ты несешь, придурок?» — возмутился дедок. — Никакой я не глюк. Сам главное дело сперва приманил угощением, а теперь еще и насмехается. — Чего? — Угощение, говорю, на базу верни. Уже гораздо спокойнее потребовал огненный лик. — Как там тебя? Рихтовщик, я с ним еще не закончил. Чувствуя себя конченным дебилом, я вернул обгоревший кусок рыбины обратно в огонь факела, который тут же жадно накинулся на остатки рыбешки. Под треск и шипение лопающейся угольной корки из огня беспрерывным потоком раздавался восторженный стариковский бубнёж. «Другое дело! Вкуснотища! Уже бездну лет никто так меня не подчивал! Спасибо, рихтовщик, братка, удружил. За доставленную радость уж так и быть отвечу на любой твой вопрос. А потом, возможно, даже укажу и свой скрон. А чё нет? Определенно укажу». «Дешевка!» Вдруг раздалось злобное шипение с соседнего факела. Обернувшись на его огонь, я обнаружил там надменную рожу старухи, которая, заметив мой взгляд, плюнула в меня. Но читерски разогнанная реакция позволила мне играючи увернуться, и, стрельнувший на добрый метр огненный плевок, прошел на ладонь выше моего плеча. «В натуре, куцый, ведешь себя, как жалкий босяк. Смотреть противно!» — поддержал бабу-ягу Кощей из третьего факела. Этот огненный лик лишь брезгливо поморщился от моего взгляда и, слава яйцам, не стал плеваться. Оказаться под перекрестным обстрелом на неудобной для маневра узкой верхушке утеса стало бы тяжким испытанием даже для моей, преодолевшей четвертый предел неуловимости, ловкости. «Да пошли вы!» — фыркнул дедок из первого факела, самозабвенно дожирающий рыбу. «Говнюки спесивые! Завидуйте молча!» И я окончательно убедился, что, похоже, поехал кукухой.